Алиса в стране чудес. Официальная новелизация. Читает Диана Деева. Откуда приходит сказка? А чудесные сны откуда? А что происходит с увлекательной историей, когда мы поутру открываем глаза? Она не исчезает, она продолжается. И мы можем туда вернуться. Для этого нужна самая малость — не переставать мечтать. Так считали и Татьяна, и Максим, родители выдумщицы Алисы. Они не забыли, как сами были детьми, и прекрасно понимали, что может случиться, если перестать верить в чудеса. Кто такие взрослые, если не подросшие дети? Татьяна и Максим, облачившись в причудливые театральные костюмы, делали украшения, готовились к спектаклю. Работа проделывалась основательная. Они специально для постановки придумывали наряды, шили кукол для театра. И все для того, чтобы пригласить дочь в сказку. Они все еще верили в чудеса, хотя старались казаться важными и серьезными. Худощавый Максим устанавливал декорации, и вдруг ему под ногу подвернулась отклеившаяся ракушка. «А-а-а!» — воскликнул он, схватившись за пятку. «А-а-а!» «Тише, тише!» шикнула мама Алисы, бросив на мужа укоризненный взгляд. Максим доковылял до стойки со шляпами и принялся задумчиво один за другим примерять головные уборы, поглядывая то в зеркало, то на жену. «Этот?» — поинтересовался он, любуясь собой. «Не этот». Жена покачала головой и ловко вкрутила очередную лампочку в причудливый светильник. «Да, да, да», — закивала она, когда муж сделал, наконец, правильный, с ее точки зрения, выбор. Их мнения совпадали нечасто, но папа Алисы предпочитал не спорить. Но вот любительская сцена готова. Родители на цыпочках подкрались к двери Алисиной комнаты и прислушались. Внутри было тихо. «Готов?» — с шутливым укором негромко уточнила Татьяна. Она пыталась выглядеть строгой, но получалось не слишком удачно. Настолько уморительно милым был муж в своей рассеянности. Татьяна остановилась у дверей детской. «Нет!» — поспешно ответил Максим и одарил ее обезоруживающей улыбкой, а затем заключил жену в объятия и поцеловал. «Теперь готов!» — уверенно проговорил он. Дверь комнаты тихонечко приоткрылась, но Алиса, погруженная в свои мысли, как будто этого не заметила. Заиграла тихая убаюкивающая музыка, и в комнату зашли родители в компании большого плюшевого чеширского кота. Девочка удивленно посмотрела на них. Что у них на уме? Она знала, что мама и папа — те еще выдумщики. Родители спрятались за ширмой, а плюшевый кот вдруг начал приплясывать и кланяться, как живой. Алиса с восторгом наблюдала за ним. А потом на импровизированной сцене появились другие игрушки. И перед взором восхищенной девочки начал разворачиваться увлекательный сюжет. «Этот рассказ мы с загадки начнем. Даже Алиса ответит едва ли», — раздался мягкий баритон с мурлыкающим говорком. «Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали?» Максим таинственно улыбнулся. Жестом заправского фокусника запустил руку в шляпу и вытащил оттуда игрушечного белого кролика. Потом Татьяна принесла сшитую из лоскутов древнюю птицу Додо, и представление продолжилось. Алиса ничего не понимала, но ей было весело, и она увлеченно следила за тем, как перед ее глазами разыгрывается сказка. Музыка зазвучала громче. Где-то тихо щелкнула хлопушка. И по комнате разлетелись разноцветные бабочки. «Где, например, игрушки твои?» — мурлыкал плюшевый зверь. «Добрая фея куда улетела? А, так-то, дружок, в этом-то все и дело». Игрушки попрятались, зато появились мама с папой. Они подхватили дочь за руки и закружили по комнате в веселом хороводе, смеясь и распевая хором. Комната наполнилась сияющими, как фонарики, мыльными пузырями. Самыми обычными, крошечными и огромными. Они не испаряются, они не растворяются, рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне. В страну чудес волшебную они переселяются. Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране. Песня медленно затихала, будто удаляясь. Наконец осталась только музыка. А вот уже и она осыпалась звенящими нотками, которые закатились, будто шарики под столы и стулья. Медленно тускнел свет на сцене. Вот он почти совсем погас. Наступало время грез. Алиса держалась из последних сил, но бороться со сном бесполезно. Рано или поздно все равно проиграешь. Максим и Татьяна уложили дочь и, накрыв одеялом и ласково поцеловав, на цыпочках вышли из комнаты. Стихли последние аккорды, погас последний светильник. Наступила ночь. Время чудесных сновидений.